Обязательно и нам с тобой, душа моя, надо будет в тех испытаниях принять участие. Это даже не обсуждается. Это наша с тобой обязанность, радость моя. И как же назовешь ты роту свою, Ваня? И почему не полк? Полк тоже будет. Чуть позже. Хочу вторую роту набрать в том полку из башкирских и киргизских лучников конных. Тоже на днях подготовлю указ. А роту и потом полк назову Георгиевской, в честь Георгия Победоносца. Лейб-гвардии Измайловский полк, полковой нагрудный знак. Глава 17. Событие 44. Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить. Виктор Гюго. Меншиков. Меншиков не только о бесхозном герцогстве воспоминания пробудил. Герцогство, герцогством, нужно оно России или нет, черт его знает, жизнь покажет. С одной стороны, иметь полк, скажем, такой, какой у него был при Аустерлице, в тылу у поляков, пруссаков и имперцев, это как занесенный сзади кинжал, а с другой, это деньги, где их взять? Пока он раскрутит маховик и поднимет экономию России, нужно быть скромнее. Ладно, пусть едут. Второе, о чем Данилович напомнил, что Брехт тоже смертен. Он уже 3 раза умирал. Понятно, что будет и 4-й. Все рано или поздно умирают, но хотелось бы пожить подольше и успеть увидеть при жизни великую и богатую страну, как результат его трудов. Так вот, Меншиков полгода назад умер в Березове от оспы. По одним данным, по другим от апоплексического удара. Все же оспа более правдоподобна, если учесть то, что следом от оспы умерла и его старшая дочь Мария, та самая, которую Данилыч хотел выдать замуж за Петра II. И что, а то, что Брехт в детстве, как и все в СССР, был от оспы привит, а Берон, не привит точно. Нет еще в мире людей, привитых от оспы, в России тем более. И память Берона подсказывала, что и не переболел он еще этой болезнью. Выходит, что может в любой момент заболеть. И тогда 50 на 50. Анна Иоанновна, вон, перенесла оспу, рябой стала. А Меншиков с дочерью рябыми не стали, мертвыми стали. Нужно привиться. И есть 2 способа. Первый – это тот, которым привилась Екатерина Великая. Она же 2-я этого имени. Вызвали из Англии эскулапа, нашли пацана больного оспой, кажется, сына какого-то сержанта, да неважно. Сделали надрез на руке Екатерины и нитку, пропущенную через волдыри на теле мальчика, протянули через рану на плече императрицы. Через несколько дней Екатерина заболела, но выздоровела, а следом и сына Павлушу привила. Там есть интересный нюанс: пока государыня болела, для английского врача под окнами дежурила почтовая карета, чтобы в случае ее смерти быстро увезти доктора, убившего императрицу, из России. Опасалась Екатерина, что врача могут растерзать придворные. Обошлось. Именно этим способом и будут прививать потом в России. Например, поголовно всех кадетов, гардемаринов и прочих юнкеров при поступлении в пажеский корпус или морскую академию. Смертность в районе 2-3%. Екатерине с Павлом повезло. А вот, скажем, Людовику 15 нет. Он на тоспы скончался, как и Петр II. Варварство, скажет про это Екатерина II. Существует же прогресс, себя имея в виду. Второй способ механически от первого практически не отличается. Тот же надрез у прививаемого на предплечье и нитка. Отличается возбудитель. Как только у коров появляются характерные пустулы на вымени, нужно через них нитку протягивать. Опять же Брехт фамилии не помнил, но именно наблюдение за фермерами, переболевшими в легкой форме коровьей оспой, и их дальнейшая невосприимчивость к черной оспе, и вдохновили создателя современной вакцины от оспы. Тут тоже есть интересный момент, Брехтом прочитанный, когда он был командиром РККА на Дальнем Востоке. На самом деле коровья оспа совсем и не коровья. Мало ли, что болезнь так называется, основным источником опасности являются лесные и полевые мыши. Они заражают рогатый скот, пьют воду из их поилки, оставляют свои мелкие какашки в сене. А еще от мышей заражаются кошки. И уже от коров или кошек может и человек заразу подхватить. Заражение человека происходит контактным путем, во время доения коров, игры с домашними питомцами. Любая царапина от когтей животных, укус может привести к инфицированию. При дойке коровы вирус проникает через поврежденные участки кожи у доярки. Если у человека нет иммунитета к натуральной оспе, он заболевает. Вывода 2 из воспоминаний Брехт сделал. Первый, нужно срочно всю Россию заселить кошками. Пока их в стране мало, почти нет. Нужно ввести моду, во-первых, а во-вторых, дать команду всем священникам проповеди читать и славить кошек, борцов с грызунами и, значит, спасителями от чумы и оспы, а еще хранительниц урожая, и чтобы советовали пастыри пастве кошек заводить. Второй вывод – прививаться надо не от сыновей и сержантов, а от коров. Благо именно весной коровы и заболевают этой болезнью. В той памятке командира РКК было написано, что болезнь при такой прививке протекает легко. А позвать сюда Ляпкина-Тяпкина, переговорив с Анхин, распорядился Иван Яковлевич. Государыня приняла такое решение не сразу. Два дня Брехт убил, даже вывел всех преображенцев на поиски. Они обошли все окрестные деревни и имения и нашли несколько женщин, переболевших в прошлом году коровьей оспой. Их доставили в Измайлово, и государыня сама их раздела и убедилась, что на руках есть небольшие оспины, а рожи у крестьянок чистые. Душа моя, Петр Алексеевич помер от оспы, его невеста Мария померла, и даже сам непотопляемый Меншиков помер, ты мне смерти желаешь, возопил Берон, когда доярки эти были нагишом из терема выгнаны, воняло от них навозом. Боюсь, я, Ваня, как я одна останусь, всплакнула Анна Иоанновна. Мать твою, Анхин, ты не о себе, а обо мне думай, не хочу я в рай, скучно там. Кто-то хихикнул опять в углу у образов. Ох-хо-хо. Потом и детей всех привьем, и Анну Леопольдовну. Ох-хо-хо. Кхе, кхе, Анхин. Дозволяю, но помрешь. Домой не приходи. Послышалось. Дозволяю, только всех лейб-медиков сначала из Москвы вызову. Событие 45-е. Оспа была самой страшной болезнью в истории. В ней погибло больше людей, чем во всех войнах в истории. Ларри Бриллиант, перед тем как заразить свою, начинающую худеть, наверное, тушку оспой, Брехт решил еще пару дел успеть провернуть. Тут ведь какая беда. Да, коровья оспа привитая протекает, как обычный грипп. Поднимется температура, заложит горло, да и пройдет все в скорости. Однако, в это время сам Берон станет заразным. Стать причиной эпидемии не хотелось. Тем более, куча детей вокруг. Потому придется затвориться в палате и никого к себе не пускать, еду принимать через окошечко. Ну, почти. Нужен человек, который будет бдеть у постели и книжки читать, или писать, подумать надо. Так вот, пару дел Иван Яковлевич решил проделать, пока ищут доярку, заразившуюся недавно коровьей оспой в окрестных деревнях. Брехт, кстати, про того англичанина, что придумал эти прививки, поучительную историю вспомнил. Если Екатерина на себе экспериментировала, то англичанин этот на каком-то деревенском мальчике сначала заразил его коровьей оспой, а когда пацан выздоровел, стал заражать его оспой обычный докторус, чтобы удостовериться, что прививка коровьей оспой создает иммунитет и от обычной черной оспы. Ум был пытливый у человека, натуралист, мать его. Первым делом Иван Яковлевич отправил Ивана Салтыкова на рынок. Нужны были лекарства. Доверять свою тушку местным эскулапам точно нельзя. Надо сначала научить их руки мыть после того, как они в заднице поковыряются. Из брошюрки для командиров РКК Иван Яковлевич хоть и смутно, но помнил, что лекарств, как таковых нет, но можно принимать ванночки. В равных количествах, еще бы помнить это количество, нужно взять сухих цветов аптечной ромашки, календулы и листьев шалфея, залить водой и прокипятить в течение 15 минут на медленном огне. Потом протирать этим раствором волдыри. А для облегчения общего состояния нужно пить настой, приготовленные из корней петрушки, опять вспомнить бы количество, но, может, знахарки и сами знают, те, что аптекарши с себя изображают на рынке. Он, говорилось в памятке той, поможет взбодриться и ускорить заживление сыпи. В день необходимо выпивать полный стакан. Ну, хоть про стакан вспомнил. Еще нужно найти того, кто этот стакан подносить будет. Его же тоже изолировать нужно. Анна предложила свою кандидатуру. Так-то мысль здравую высказала. Я уже переболела. А кто будет страной рулить? Нет. Ты сиди на троне и ногой топай, тапкой кидайся. А мне подавай грамотного человека, запас чернилой бумаги. Вирши и книги буду писать. Нашли человека. Неожиданная кандидатура. Барзаписцем оказался негр, араб, Петр Петрович Сундуков. Ну, а что, Брехт хотел написать «Волшебник изумрудного города». Пусть ее автором станет араб. Он же про Техас слышал. Стоп, а чей сейчас Техас? Конечно, мексиканский. Придется ли в другое место поместить? На Урал. Второе действо, которое Брехт точно решил до прививки сделать, было сложное. Даже не знал Иван Яковлевич, кому его поручить. Проблема была в шахе будущем. Тот самый Надир-шах вскоре побьет османов и примется за Кавказ, и Астерман ему вернет, в реальной истории, все завоеванные Россией земли вдоль Каспия за обещание вместе начать войну с Портой. И Надир обманет, он земельку заберет без боя, а с турками сразу замирится и даже будет их уговаривать вместе с Россией повоевать, но увязнет в Индии, кажется. Вообще, всех плюсов от той сделки, что низовой корпус убрали с гиблых малярийных мест. Будет ли сделка с Надиром надежней, если ему отдать в жены Елизавету Петровну? Хрен его знает. Это же мусульманский воин, и женщины для них небольшой авторитет. Нужен был еще один аргумент, и Брехт, вспомнив свои предыдущие жизни, кажется, такой нашел. Вот для осуществления задумки ему нужен был специальный человек, и Иван Яковлевич его знал. Не лично, конечно, знал со слов его внука, наверное. Петр Иванович Багратион как-то рассказывал на балу про своего предка, первого Багратиона, перебравшегося из Грузии в Россию. Звали его Александр Елисеевич Багратион, также известный как Исаак Бек. Он мусульманин, родился в Иране. Лет через 10 станет губернатором царства Картли и вассалом Надир-Шаха. Со слов Петра Ивановича Багратиона там, в Картли, какая-то распря начнется и Надир-Шах поставит управлять страной двоюродного брата Исаак Бека. И Александр Багратион, будущий, примет христианство и сбежит в Россию, где в Астрахани будет командиром грузинского конного эскадрона в чине подполковника. Тот, кто один раз на это решился, тот и во второй раз пойдет на смену религии Родины, или точнее первый, особенно, если пообещать генеральское звание и титул царя Картли. Астерману нужно отправить человека на Кавказ с письменным и устным предложением к Исаак Беку перейти на сторону России сейчас с верными ему людьми, обучить их стрелять, и когда прибудет в Дербент или Баку Надир-Шах для переговоров с русскими о возвращении земель, грузинский царевич с верными нукерами шаха грохнет, оставив явный грузинский след. Там после Надира пацан какой-то наследует. Глядишь, и по-другому карты лягут. Можно из дачи земельки избежать и посадить, воспользовавшись неразберихой, на грузинский трон своего человека. А Елизавета Петровна, а чего, пусть сидит в гареме. Куда девают в Иране бывших жен правителя? Передают по наследству приемнику? Ну, не жалко, пусть мальчик пользуется. Царевна русская ростом 1,80 м пацану должна понравиться. Событие 46. Красивые девушки и женщины редко бывают одни, зато часто они бывают одинокими. Хенрик Ягодзинский. Андрей Иванович Ушаков времени не терял. Как только 3 дня назад вышел указ о возрождении тайной канцелярии, сразу и взялся за важнейшую работу – бережение порядка в государстве, засучив рукава. Первым делом нашел и вызвал на разговор всех канцеляристов и писарей, что служили в московском отделении до расформирования. Но штат ему Анна Иоанновна серьезно расширила, и генерал часть своих семеновцев из рядового состава уговорил перейти в новое подразделение с повышением звания, а значит и оклада, и кроме того, переговорил с несколькими офицерами расквартированного частично в Москве Невского драгунского полка. Брехт же сказал Ушакову включить в состав полка 5 кавалеристов и конный экипаж, для тайной доставки преступников. Все хлопоты по формированию московского отделения тайной канцелярии не помешали Андрею Ивановичу уже на 2-й день существования своей конторы глубокого бурения схватить прямо на глазах у ошеломленной Елизаветы прапорщика Шубина и доставить его на допросы в пытошную, организованную в Тайницкой башне Кремле. Алексей Яковлевич Шубин, 23 лет от роду, оказался малым красивым, но трусоватым. Углядев в руках пытошного мастера клещи огромные ржавые и какие-то шило и молотки, лежащие на столе поверх цепей, сам начал петь оперу про свои шашни с Елизаветой. «Ты нам, юнец, не интересен, говори про других прелюбодеев и прочих амуров великой княжны. Я, она, ох, не хочешь по-простому, будем на дыбу вздевать, только знаешь, Яковлевич, что долгонько потом ломота будет в плечах, как бы не на всю жизнь, ложку поднять не сможешь». Бутурлин Александр Борисович первый нарушил непорочность Елизаветы Петровны. «Смешно излагаешь, первым нарушил, разве можно вторым нарушить? Камер-юнкер Бутурлин, запиши, Ефимка, где сейчас сей прелюбодей, точно не знаю, а не точно говори, найдем». Пытошный мастер при этом переложил клещи поближе к жаровне. Прапорщик, с ужасом наблюдавший за этими действиями, с трудом заставил себя повернуться к канцеляристу с короткостриженной головой без парика и зачастил. Вследствие ссоры с любимцем Петра II, князем Иваном Долгоруковым, Бутурлин был удален в воинскую часть, расквартированную в Малороссии. В Малороссии, запиши, Ефимка, стой, что-то старею, это генерал-майор Бутурлин, из кавалергардов, вон значится как, лады, и генералы, и майоры висели на сём крюке и еще повесит. Нарушил он непорочность, етить твою, лады. Дальше гутарь, прапорщик. Про что? Про Бутурлина. Опять покосился Шубин на гремящего железом высокого сутулого мужика с козлиной бородкой. Не шла ему, лопатообразная просилась. Про других непорочность нарушивших. Михаил Илларионович Воронцов. 14 лет он был определен камер-юнкером при дворе великой княжны Елизаветы Петровны. Так с тех пор и служит. Плохо дело, прапорщик. Целое кубло у вас там свилось. Заговор плетете, непорочность великих княжон нарушаете. Ох, плохо. Все ли, или еще кто покушался на Елизавету Петровну? Шувалов Петр Иванович. Кто таков? Он из мелких костромских помещиков. Его отец служит сейчас в Выборге комендантом. Запиши, Ефимка, комендантом. Отец сей причастен к вашему заговору, знал ли о делах сыночка? Про отца не знаю, а вот брат его старший, Андрей Иванович, бывал при дворе Елизаветы Петровны. Брехт прочитал принесенный Андреем Ивановичем опросный лист до этого места и вскинул брови на Ушакова. А вам, господин генерал, знаком этот Андрей Иванович? Много больно вокруг Андрея Ивановича. Вы, Остерман, теперь еще и Шувалов этот, знаком, служит у меня в полку. Точно-точно, вы его заберите к себе в тайную канцелярию, постращав сначала немного. Вот, чует мое сердце, полезным человеком окажется, да, сердце чует. Просто из будущего знал Брехт, что именно этот Андрей Иванович сменит вот этого Андрея Ивановича на посту начальника тайной канцелярии. Следующим начальником тайной канцелярии станет Андрей Иванович Шувалов. А как же брат и заговор? Ерунда все это. Делайте, как и договаривались, помурыжьте их всех кроме братца, немного постращайте без пыток и мордобоя и подготовьте указ о высылке их в тару всех троих. Четверых, Бутурлин, ай, черт с ним, всех четверых, в тару вместе с крестьянами, что у них в крепости. Беднота, имеется продать, на вырученные гроши, как и договаривались, закупить крестьян в Курляндии и следом отправить. И присмотрите роту солдат им в сопровождении и для усиления гарнизона крепости Тара. Всех разжаловать в рядовые, всех разжаловать, всех разжаловать. Нет, в рядовые не надо, и дворянство лишать не надо. Всех в прапорщики, в том числе и генерала Батурлина. Они же там должны границы государства российского крепить. Да, дорога длинная, нужно продуктами и фуражом озаботиться. А спросите Елизавету Петровну, не хочет ли она какую табакерку с алмазами продать и снабдить лишателей непорочности этих продуктами и деньгами на дорогу. Она, как оказалось, девица добрая, всем дает. Пусть и деньги даст на пропитание друзьям своим амурным. Глава 18. Событие 47. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа. А.С. Пушкин. Брехт решил, что двух недель изоляции достаточно. Переболел и хоре. А нет, сначала заболел. Почувствовал себя плохо Иван Яковлевич на пятый день. Уже паниковать начал. Или волноваться скорее, что не подействовала на него оспа. То ли прививку неправильно сделали, то ли уже болел Берон. То ли корова у них не той системы. Сидит в заперти, когда столько дел вокруг, а ничего не происходит. От нетерпения надиктовал Петруше Сундукову полностью «Волшебника изумрудного города», перечитал, расширил и углубил, снова перечитал, опять углубил. Может и не Волков, и даже не Баум, но ничего сейчас и рядом не лежало. Шедевральный шедевр. Выполнил Иван Яковлевич программу минимум, а оспы нет. Даже хотел уже выходить из самоизоляции. И началось. Под вечер пятого дня поднялась температура и ночью его колбасить стало. Как-то не так помнил он из советского прошлого эту прививку. Если бы все так тяжело ее переносили, то запомнилось бы. Нет, он даже не помнил, что на больничном, так сказать, был, в школу не ходил. Выходит, не главный он иммунолог в мире. Что-то сделал не так, потом и горло обложило. Не соврали народные рецепты, отвар из корней петрушки помогал. Лейб-медик Анны Иоанновны, Иван Христианович Ригер, наблюдавший кроме арапа за Бероном, посоветовал ему опиумный отвар для облегчения пить. Брехт его послал на базар за ивовой корой и свежими листочками малины, если появились уже. Вообще, каждый день ведь давал себе слово проверить всех медикусов иноземных, что при дворе обитали, на профпригодность. И все время руки не доходили, да и здоровы все были. Опять же с кем-то Анхин надо на бильярде играть. Двое. Это Триггер и Блюминтраст Иван Лаврентьевич с этим отлично справлялись. Даже если они и хреновые медики, все одно выгонять нельзя. Чтобы не деградировать, государыне нужны сильные спарринг-партнеры. Риггер травы не принес, отгребет потом, нужно только не сдохнуть. Зато явился Иван Лаврентьевич.

в смысле образа жизни, рачительный и всегда трезвый, запарывал своих крестьян до полусмерти при обнаружении у них запаха алкоголя. Сейчас в Москве находится посол Курляндии и Семигалии барон фон Кайзерлинг. Приведи его к окошку, переговорить мне с ним надо. Хочу его поставить президентом Академии Российской. Он профессор, скуксился лишаемый должности Блюминтраст. Он хренисер. В смысле, у него хрен забалуешь, пить академики будут только кефир. Что, не перебивай, с больным говоришь, из последних сил вещую. Завтра концы отдам. Кефир – это кисломолочный полезный продукт. Нужно объездить всю Европу и бактерии эти, ну закваску добыть и йогуртовую тоже. Сбил, блин, блинский. Так вот, барон очень не любит пьяниц, он дисциплину наладит. А еще он лучший хозяйственник, которого я знаю. Академии в президенты не ученый нужен. Есть академики и прочие профессора, вот пусть и берут академки, а рулить любым предприятием должен хозяйственник. Этот, лучший. И даже у Анхин денег выбьет на полезные дела, а потом сделает эту академию прибыльным предприятием, и всю Россию завалит деньгами. При моей, понятно, помощи. И отвечу на твой вопрос, дорогой лейб-медик. Организатор ты неплохой, а потому с завтрашнего дня возглавишь Министерство здравоохранения. Верни мне Петрушу Сундукова, я вечером накатаю примерный состав министерства и задачи, а также пути к осуществлению он их задач. Да, там тебе понадобится пару помощников, заместителей. Подбери. И завтра, если они оспой переболели, сюда приведи. И не глупи, Иван Лаврентьевич, это не хорошие медики должны быть, а хорошие хозяйственники. Лекари пусть лечат, а менеджеры менеджеруют. В реальной истории вторым президентом Российской Академии Наук стал именно курляндец барон Герман Карл фон Кайзерлинг, который писал по-русски с трудом. Зато сумел вытащить Академию из ямы долговой, куда ее загнали Шумахер с Блюминтростом. Глава 19. Событие 50-е. Кто мудр, испытывать не станет. Ни женщин, друг мой, ни стекла. Лопе де Вега, Феликс Лопе де Вега Карпья. Дня 3 или 4 температура была, с каждым днем все меньше, и не позднее 5-го дня с начала болезни все кончилось. Волдыря на правой руке было всего 2, и их с помощью ванночек удалось победить. Получается, что на 9-й или 10-й день Брехт в заперти со счету сбился, болезнь полностью прошла, еще какая-то слабость оставалась, хотя это может от того, что 10 дней почти ничего не ел Берон. Самая питательная пища – куриный бульон. Иван Яковлевич велел принести в спальню большое зеркало, чтобы оглядеть себе со всех сторон, нет ли еще где оспенный, насколько сумел похудеть. Принесли, да, так-то, полная хрень. Большим это зеркало назвать непросто. Оно круглое, где-то сантиметров под 40 в диаметре и весит, как будто не из стекла сделано, а из металла. И это понятно. В будущем народ привык к толщине стекол в 3-5 мм. А тут вам не там. Если кто не в курсе, то прокатывать стекла научится только в 20 веке. Пока листовое стекло делают хитрым способом. Двумя хитрыми способами. Похожими. Первый для получения довольно больших и прямоугольных стекол. Он подвластен только большим мастерам. Выдувается цилиндры, вот тут уже от мастерства стеклодува зависит, насколько он велик. Потом его разрезают и уж как получится раскатывают на нагретом металлическом листе, с ним вместе, чтобы не треснуло, стекло и остывает. На стекольных заводах мастеров такого класса мало, а потому оконное стекло не квадратное или прямоугольное, а круглое. Выдувают шары и раскатывают тоже на листе. Готовая продукция – это круг диаметром около 35-40 см с не очень ровными краями и толщиной в сантиметр, а то и больше. И он неровный, там наплывы и концентрические кольца. А как же окна? Они же не круглые, точно они квадратные или прямоугольные, в основном. И богатые дядьки режут это толстое стекло на куски и вставляют в специальные свинцовые рамы. Опять свинец. Дорогое импортное вино. На свинце, водопровод, свинец и даже окна со свинцовыми переплетами. И часть посуды, тоже из свинцово-оловянистых и сурьминых сплавов. Одни яды кругом. Плюсом вся косметика на свинце и ртути. Между прочим, русское слово «сурьма» произошло от турецкого и крымско-татарского СРМ. Так назывался порошок свинцового блеска ПБС, который служил для чернения бровей. Опять свинец. Интересную вещь про стекла на днях выложил Сундуков. Рассказывал, как Воронцов переезжал на лето в имение и расколотил дорогущую раму со стеклами, она от дождей пролившихся разбухла и не хотела из проема выниматься. Зачем, не понял Брехт, и узнал вон о чё. Сейчас помещики для своих дворцов и усадеб тоже желали сложных оконных рам. И, так как стекло сейчас дорого, а уж рамы свинцовые, в которые столько труда вложено и подавно, то они при переездах из городского дома или имения в сельское перевозили с собой и стекло с оконными рамами. Ничего не меняется. Сталинские командиры и писатели всякие тоже будут перевозить в переделки на всю мебель и столовые приборы на лето. А нет просто двух комплектов. Увиденным, в немного мутноватом и коробящем тебя зеркале, Иван Яковлевич остался доволен. Следов оспы, кроме двух волдырей на плече нет. Лицо чистое, хоть и заросло десятидневной щетиной, и как заслуженный бонус, он килограмм 10-15 сбросил. Живота почти не было, вместо него пара складочек, и от них со временем можно избавиться. Пресс нужно покачать, поприседать, поотжиматься. Так, глядишь, и кубики пресса выступит вместо пузика волосатого. Размышление о стекле, пока тяжеленное зеркало тягал, натолкнуло Брехта на мысль, что именно с этого и нужно свое прогрессорство в этом времени начать. Сейчас, конечно, уже известны три основных вида стекол. И натриево-кальциевое стекло известно, и свинцовое стекло. Тем не менее, почти 100% выпускаемого сейчас стекла в виде этих кругов и в виде посуды. Это калиево-кальциевое стекло, иначе его можно назвать поташное стекло, и в отличие от натриевого, оно более тугоплавкое, твердое и не такое пластичное и способное к формовке, но обладает сильным блеском. От того, что поташ получают непосредственно из золы, в которой много железа, стекло чуть зеленоватого цвета, и в 16 веке для его обесцвечивания начали применять перекись марганца. Но это там в Европах, у нас, как делали зеленоватое, так и делают. А еще оно очень энергоемкое, и так как и энергию, и поташ давал лес для изготовления этого стекла, его называют на Руси еще лесным стеклом. На килограмм поташа шла тонна древесины, потом на древесный уголь для печей. Жуть, с хрусталем или свинцовым стеклом ситуация немногим лучше. Оно на порядок лучше поташного или лесного. Свинцовое стекло, хрусталь, флинт-глаз, флинт, получается заменой окиси кальция окисью свинца, не калия, то есть, поташа. Оно довольно мягкое и плавкое, но весьма тяжелое, отличается сильным блеском и высоким показателем преломления света, разлагая световые лучи на все цвета радуги и вызывая игру света. Красиво, чего уж, вот только энергоемкость и материалоемкость, количество сожженного леса, у него даже выше, чем у поташного. А что же с натриевым или содовым стеклом? Содовое стекло, кронглаз, крон, гораздо менее тугоплавко, оно мягкое и потому легко поддается обработке, а кроме того, оно светлое. Все преимущества в одном флаконе. Энергоемкость и материалоемкость меньше чуть ли не на порядок. Не нужно целый лес вырубать, чтобы получить 6 стаканов. Правда, нужна сода? Немного, всего-то 13-14%. А где взять в этом времени? В Америке есть минерал, трона называется, готовый карбонат натрия. В России нет. И только один Брехт знает, что в заливе Карабагаз гол немерено глауберовой соли. Нужно на судах из Астрахани этим же летом туда за ней экспедицию отправить. Как бы не поздно уже. Нет, ледоход недавно начался. Успеют. Медлить только нельзя. Событие 51-е. Будущее народов и участь их решаются на океане, и потому военно-морская идея с вытекающей из нее обдуманной программой постройки однотипных боевых эскадр приобретает высшее мировое значение. Борис Иосифович Долива-Добровольский. Брехт про Глауберову соль Остерману рассказал в тот же день, вызвал его в Измайлово и сказал командированным за ним преображенцам, вернее, командиру их, что если граф будет про болезни рассказывать, то привести насильно, шампалами отхлестав, не понадобилось. Став вторым, по существу, лицом в государстве, Андрей Иванович болеть перестал и сам прилетел под вечер. Извините, Иван Яковлевич, раньше не мог. Принесла нелегкая целую делегацию от юстиц-коллегии лифлянских, эстлянских и финляндских дел. Стоп, поясните дураку, чего это за коллегия, чем занимается, и почему именно сейчас им приспичило, что там случилось в Прибалтике. Брехт же всерьез задумывался столицу в Ригу перенести, а там чего-то случилось. Да еще какая-то юстиц-коллегия существует, которая тратит народные деньги, коих и так не хватает. Коллегия? Так Петром создана вместе с Сенатом, лет поди 20 назад. А занимается чем? Да всем. Назначение чиновников. Суд еще у них есть. Это как бы инстанция между сословными судами и Сенатом. Еще, именно из-за этого и приходили, решает юстицколлегия церковные вопросы населения Прибалтики и Выборгской губернии, а также всех протестантских церквей в Российской империи, ведут дела о браках, назначении пасторов, споры между прихожанами и духовенством, почти синод свой, так там теперь заметня началась из-за церковных земель, и кто там рулевой, Сигизмунд Адам Вольф, сын нарвского купца, был нотариусом в Нарве, а как наши взяли город на штык в 1704 году, он вывезен был со всем семейством в Россию и взят князем Меншиковым в воспитатели к своим детям. Хороший карьерный рост. Что, простите, Иван Яковлевич, не понял, неважно, дельный мужичок, излишне мягковатый в вопросах веры теряется иногда, а так любим подчиненными и во все дела вникает, пожал плечами премьер-министр России. А знаете, Андрей Иванович, Брехт отошел от открытой двери, через которую разговаривал со Стерманом. Черт его знает, заразен он еще или нет. Слушаю, тоже назад отступил. Трусоват премьер, распустите эту коллегию и на ее базе создайте Министерство прибалтийских территорий. И надо чуть изменить функции. Первое, это приведение всех законов в Прибалтике к общероссийскому образцу. Будут бузить бароны, хватать и в Сибирь, на Камчатке, вон, народу мало. Дальше, нужно объявить и указ выпустить о свободе вероисповедания в России, староверам и прочим раскольникам дать равные права с православными, лютеранами, католиками, буддистами и мусульманами и шиитского, и суннитского толка. Вроде нет больше никого, ах, да, иудеи, блин, нет, слона нужно есть по кусочкам. Синод и митрополиты по старообрядцам, покрутил головой Остерман, а вы им морковку дайте, пусть занимаются тем делом, к которому они приставлены. Они должны обращать заблудшие души в свою веру. Пусть занимаются. Пример им приведите. Стоит кирха в Риге. Пусть рядом построит красивый православный храм. Церкву. Сделают к нему пристрой и там детишек учат азам письма, русскому языку и математике. А главное, в обед тех детей гречневой кашей с мясом кормит. А с другой стороны храм и бесплатная поликоптека, где принимают болезных. Глядишь, и прибавится православных в Риге. Только в Риге, ну, с нее нужно начать. Скажу вам по секрету, Андрей Иванович, есть у меня мысль столицу в Ригу перенести. Там отличный климат, море соленое, корабли гнить не будут, там воздух целебный, порт не замерзающий. Университет нужно открыть, и несколько морских школ Петр уже открыл, их расширить до морской академии. Там, между прочим, Дерпт недалеко, тоже нужно восстановить университет. Я слышал, что к Анне Иоанновне ходоки оттуда приезжали с такой просьбой. Нужно просьбу удовлетворить, а заодно город назад в Юрьев переименовать. Чего нам шведские названия использовать? Опять отвлекся. А еще и к Речи Посполитой Рига ближе. Чую, война скоро, неплохо бы армию иметь поближе в ТВД. ТЭФТ, это что? Театр военных действий. Стоят в Риге войска. Началась войнушка с ляхами, и через день мы уже крупными силами на их территории. Знаете, что главное на войне? Храбрость. Тьфу на вас, Андрей Иванович. На войне главное – логистика. Нужно армию снабжать. Чем короче плечо, тем проще воевать. Уж поверьте, я с этими плечами столько намаялся. До сих пор ломит. Да, перебросить 10 тысяч человек из Дербента к Аустерлицу – это плечо, так плечо. А еще большая часть на конях. Тогда, давайте этого Вольфа завтра сюда, и вы подгребайте. Про Ригу пока никому. Я с государыней еще не разговаривал. Теперь дальше по задачам новому министерству. Главная задача – русификация населения. Вы знаете русский язык, и я знаю, почему тогда другие немцы и прочие чухонцы не смогут выучить. Ввести весь бумагооборот на русском. Пусть переводчикам пока платят, а сами учат, а, будут таковые, всех недовольных в Сибирь на постоянное место жительства, пусть у нас иртыш на немецком и чухонском заговорит. Да и не только иртыш. Там, в Сибири, рек много. Омск сейчас, видел бумаги, заселяется, туда людей надо. Охо-хо, не плачьте, мы завтра вместе с Вольфом этим пообщаемся. Как его звать, ты говорил, Андрей Иванович. Сигизмунд Адам, писец какой-то, будет, Сергей Андреевич. Завтра же новый паспорт ему справить. Паспорт, он куда-то поедет, хм, а ведь хорошая мысль, он поедет. Пусть объедет побережье Балтийского моря, за границей России, понятно, и поищет лучших мастеров по обработке янтаря. Нужно государыне янтарный кабинет сделать, такой, как Фридрих Петру Первому подарил. Пусть тот будет в Петербурге, а у Анхин в Риге свой еще краше и больше. Ладно, сбил ты меня, Андрей Иванович, Самое главное для министерства будет создание верфи и прочих доков в Прибалтике. Насколько мне известно, Якоб фон Кетлер всю Европу кораблями снабжал. Лес у нас, парусина у нас, пенька у нас. Тогда какого хрена мы не можем по-настоящему морской державой стать? Ох и наговорили вы опять, Иван Яковлевич. Голову уже кругом идет. Большие звезды на погонах, большие заботы. Справимся. Я выхожу из заточения через 5 дней. Вместе будем жирные задницы наших чиновников пинать. В 2 раза больше поджопников выдадим. Событие 52. Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. Артур Шопенгауэр. Солнце через окно, пусть даже распахнутое, и солнце, когда стоишь посреди парка с цветущими абрикосами и сливами, это разные звезды. Второе лучше. Вторая. Иван Яковлевич решил выйти из темницы ровно на 15-й день, как и планировал. Нельзя рушить собственные планы. Раз порушишь, 2, и кирдык планированию, будешь жить как попало и с кем придется. И природа, а может архангел Иегудил наградил Брехта этим тихим весенним солнечным днем. Иван Яковлевич стоял под большой разлапистой сливой с десятком кривых переплетенных стволиков и слушал, как тысячи пчел гудят в ее кроне. Хорошо. Плохо это, ваше сиятельство. Точно, пока Берон болел, из Вены пришел ответ на просьбу Анхин. Карл VI этого имени возвел Берона в графское достоинство. Теперь он конт Священной Римской империи немецкой нации. А здесь сразу из конта какого-то непонятного графом стал. Ничего, как пел Высоцкий, а после я из графа до герцога дорасту. Даже в реале станет герцогом Курлянским и Семигальским, не скоро, правда. Ну, так, тут вам не там. Время быстрее побежало, вон, уже и братики отписались из Варшавы, уволились и через Митову двигаются в Москву, только возьмут желающих стать гвардейцами в Курляндии среди знакомцев и бывших сослуживцев и сразу в Москву, и генерал-губернатору Волынскому Артемию Петровичу в Казань ускакали преображенцы со строгим указом Анны Иоанновны срочно набрать 300 башкир и татарку и луком преизрядно владеют и отправить в Москву, да людей незнатных присылать, а умелых, ибо проверять их воинское умение сама государыня будет. Именних весточку вперед себя послал, что послезавтра будет перед очами Анны Иоанновны. Тронулся лед. Будет у Брехта под рукой измайловский лейб-гвардии полк и полк святого Егория, и старую гвардию уже можно не бояться. А еще Брехт надоумил Анну не распускать кавалергардов, а наоборот укомплектовать полк до полного состава и кроме него создать конногвардейский кирасирский полк. 4 полка преданные ему и Анне и можно никого не бояться вообще. Не все положительные сдвиги за время вынужденного заточения. Сейчас они с Анхин пойдут на 10-километровую прогулку. И что тут хорошего? В чем чудо? А в том, что пойдут не вдвоем, а целым шалманом. Анна дала команду всем статсдамам и прочим фрейлинам гулять вместе с ними. Для чего всем сшить кроссовки и платья для прогулок. Вчера поступили последние одежки прогулочные и сегодня все выходят. В том числе и жена Берона и Анна Леопольдовна и даже сын Берона Петр. Не, Анхин, так не пойдет. Сначала воспротивился Брехт. Они будут идти очень медленно и все время стонать, что устали. Вспомни себя на первой прогулке. Ничего, я, государыня, а они нет. Не, не, давай хотя бы так, мы пойдем вперед в своем темпе. А они позади в своем, и на первое время пусть только 5 километров. Исключение сделаем для племянницы твоей Анны. Она девка молодая худющая, выдержит поход. Как скажешь, радость моя. А что мать Анны, Екатерина Ивановна? Она тоже будет гулять. Брехт тут, пока болел, одну интересную трехходовку задумал и главным действующим лицом в ней должна стать именно герцогиня Мекленбург-Шверинская Екатерина Ивановна. Не говорила с ней, она не пойдет так, Анхин. Или ты поговори, или я давай. Есть у меня прожект один и она мне нужна здоровая и полная сил для него. Она со своим театром из крепостных возится целый день. Анхин, она нужна. Отечеству нужна. Я поговорю. Нет, не надо говорить, нужно убедить. Брехт точную дату смерти не знал, но что она умрет задолго до коронации дочери, это точно. Нужна здоровая и полная сил. Убедю. Глава 20. Событие 53. Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте. Александр Васильевич Суворов. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. Брехт решил развлечь императрицу виршей, когда она вздыхать начала. Притомилась. Верстовой столб, что поставили специально в месте, где им нужно разворачиваться и идти взад, уже виден был. 5 километров,